Действие третье. Там же, те же. Мы когда за Цофа у горняка бились, тоже как-то с выборами столкнулись. Выбирать пришлось, что делать с одним бараном, решившим в одиночку держать оборону, в собачьей будке путевого обходчика за Цофом. Ну, он тоже свой выбор сделал. Правда, мы так и не поняли, во имя чего. Расскажи. Да там история короткая совсем. Горняк случился на вторую неделю. Как крышку старозаводьевского котла захлопнули. Вызывает лось к полуночи, мы приехали. А он уже к бате ускакал. Нам ждать велел. Слышим у Чалова движняк. У бункера связистов. Гитар, все дела. Подходим, так и есть. Казачки наши дуркуют. Чалый по открытой линии нацков чмырит. А Кизима за хамсу струны рвет. За хамсу? Ну это, ты меня, паскуда, взбаловала. Все кормила хлебом и хамсой. Маргарину ты мне не давала. Оттого я стал такой худой. Из зэков, что ли? Из шахтеров. Бывший маркшейдер с 2 бис. Это они с Чалом дурочку лепят, мол, что у нас тут бухают. Ну, пока чайку попили, возвращается Манжула. Говорит, перед рассветом нацгады пойдут на прорыв. Мехбас сейчас перегруппировывается, чтобы встретиться. А мы, самсоновцы, сидим в засаде. Как наши танкисты нациков охлоняют, так мы на плечах бегунцов заходим в поселок Цофа. Рота Лося идет правым флангом, отрезая Богатиловку от частного сектора. Говорят, там просто бойня была. А кто им виноват? Гвардия погрузилась на свои скотовозы, разбавили колонну броней и, выставив впереди танки, поперли перед рассветом, как на параде. Мехбат от удовольствия радостно крякнул со всех стволов, и от колонны только танковые катки в разные стороны полетели. Колонна в рассыпную. Ну, пошло Рубилово. Пока не зигзагами по пашне, наши их, как в тире, на выбор лупили. Нацки тогда машины побросали и дали деру пешкадралам, полями-то огородами. Мы шли, как капеловцы, чуть ли не строем. Без единого выстрела прошли Цов. Подходим к поселку, и тут с разъезда шарах. И следом мать-перемать, мол, не подходите. Один засел, оборону держит круговую в железнодорожной конуре. Ну, мы ему так, мол, и так. Выходи, сдавайся, завтра к мамке отправим. И правда ведь обменяли бы. Их же всех после старозаводья назад отдали. Но нет, оно уперлось там рогом. Орет проклятых сепаров. Рыдает, костерит последними словами героев камикадзе, короче... Ну, мы разок врезали с пятка стволов для вразумления мозгов. По окнам. На крышу и стену пару вогов положили, чтобы адреналин, значит, в штанишке хлынул. Слышим затих. Подошли поближе, увещеваем. Чалый добрый 30 метров подтянулся. Напротив двери встал. Басит что-то про сынок, одумайся. И тут с будки хрясь. Короткая очередь. Мы все на колено, кто залег. Смотрим. А Чалый наш на бок валится. Только руки по автомату оскальзывают. И уже понятно, что ранен он смертельно. Что все, отойдет прямо сейчас. Знаешь, так бывает. Прилетит кому, и словно воздушный шарик практически незаметно, но сдулся человек сразу. Ну, все врезали по будочке с подствольников. И пару гранат туда следом. Ухайдокали, короче, на раз. Шуевякнуть не успел. Чалый, понятно, тоже все. Но к нему вопросов никаких. Казак за дом свой, за веру, да за детей и внуков смерть принял достойную. Вот тебе и выбор. А вот этот выпердыш, гвардеец сраный, за что сам скопытился и внуков Чалова без деда оставил? За упырей своих столичных? За вопли славы нации смерть врагам? Что они слюной давясь и зенки вылупив орут друг друга в харе? За что мамка его за 500 километров теперь с ума сойдет и даже могилку не обнимет? Ради кого тот выбор он сделал? Да понятно, чего там. Могилку, кстати, обнимет. Выходит, Яков, что есть у нас с тобой общий знакомец. «Ты о чем?» «Так это мы того 200-го с будочки Цофовского разъезда снимали. Паковали и на обмен везли. Капрал 132-й мотоманевренной бригады. Фамилию не помню. Лет 20 всего пацану. По накладной помню». «Понятно. Работ тогда много выдалось. Хорошо морозы стояли. А то под конец уже пованивать начали. Особо те, что порубанные, как этот. Ну, так Манжула ж, небось, Евку в окно ему запулил». Не рассматривал, паковали наши эксгуматорщики и представители миротворческого корпуса с той стороны. Иришку с бывшего оутдора там встретил. Работали вместе. Я ей как-то чуточку не вдул, представляешь? А в обстоятельствах старозаводе это было бы простительно. Ты не понял. Еще на службе лет 5 назад роман у нас с ней случился. У нее сейчас муж на той стороне, дитё или двое, не спрашивал. Так спросил бы, они ведь могли быть твоими детьми. Могли бы, но салат огонек помешал. Стыдно рассказывать. Поздно, колись. Новогодний корпоратив в одном из строений Залезняка. Рекламное агентство Стасяна. Сам Стас мужик ничего, но системный пьяница формата мистер 250. Это как? 250 норма. Как стакан вискаря накопится в организме, то бесчувственное тело валится куда придется и лежит одинокой заветренной тушкой, как Ильич Мавзолее. Есть такая порода счастливцев. И не говори. Начали чопорно, как положено, поздравительный адрес от Вени, прочувствованные слова местных подхалимов и все такое. Где-то через час-полтора вострубила третья белочка. Стасян стал напоминать очнувшегося от жизни идиота и лысина, от самого колкана до бровей налилась пурпуром. Генерального снесли в кабинет, и пошел тут настоящий праздник. А за пару месяцев до того в отдел наружки пришла новенькая. Ну, знаешь, такая стройная лисичка-сестричка с персиковыми ушками. Простая, компанейская и ни разу не тургеневская барышня. А у меня как раз с Аленой не ладилось. Она хотела узаконить отношения на 5-м-то году совместной жизни. Свадьба, фата, все такое. Мне же казалось, что если она мне девушкой так мозг выносит, то что будет, когда паспорта проштампуют? Одним словом, разбежались мы тогда, во второй или в третий раз. Формально свободен. Иришка мне улыбалась коренными зубами. Я ей тоже знаки всякие оказывал, а тут корпоратив. Сели рядом. Я джентльмен изо всех сил. Шампусик там, салатики, и сам коней не гоню. Дальше танцы, кто-то воет, как собака в караоке. Перекуры, туда-сюда подхожу к туалету, занято. А уже так нормальный зов природы, не откажешь. Жду. Открывается дверь, и вылетает моя Иришка. Сконфузилась, глазами не к месту обоссавшейся собаки смазала по моей виноватой улыбке и юркнула мимо. В туалете сквозь дезик ощущается запашок свежего говнеца. В напольном чугунном унитазе, не помню, как называется, в трубе слива видно колечко оранжевого котишка. И тут я вспоминаю, как подкладывал ей на старте банкета морковный салатик, причем раз несколько передавал. Теперь салатик свернулся уютным калачиком в такой вот конфуз. Где-то на периферии сознания я понимаю, что девочки тоже неспроста в эту комнату ходят. Но такая грубая реальность. Не заладились у нас тогда отношения. Бывает. Ну а в этот раз как пообщались? Никак. О чем мне с ней общаться? Она волонтер на стороне противника. Их армия расстреливает наши города. Она враг. Топор ей в спину вместе с мужем, детьми и розовыми ушками. С Аленой разбежались? Да нет, сходились, расходились. Перед войной вроде окончательно расстались. Даже наговорили друг другу всякого разного. А когда начались обстрелы, позвонила, рыдая. Приедь, я с ума тут схожу. Она ведь на Геристале. Это у них тогда летом по автобусной обстановке град ударил. Как раз у нее под окнами народ кусками пошматовало. Связь, слава богу, еще была, весь день звонил. Но до героев Сталинграда только вечером добрался. На нее даже смотреть было больно. Я сбегал, она что-то приготовила, посидели, то да сё. Она: «Останься, прошу». Мне ее так жалко стало. Через пару месяцев, как во дворах многоэтажек на кострах стали еду готовить и воду через весь город на велосипедах возить, ее вещи к себе домой привез. Представляю, как я сейчас, изрыдалась вся, наверное. «Дети есть?» «Нет». Она аборт сделала. Потом еще один. А когда решилась, то сразу не получалось. Надо было курс лечения пройти. А тут война. Без детей пока. «Прости, обидеть не хочу. Но то не у нее два аборта, то у вас два мертвых ребенка». «Наверное, ты прав. Да, прав. Мы думали об этом. Она потом хотела, а я дурак». «Зато ждет тебя, молится, поди». «А у тебя семья?» «У меня. Да бросил я свою Тоньку. И зайка не удержала». «Нашел кого-то?» «Ну, не главное, как бы это объяснить. Твои политологи сказали бы, разошлись у нас с Антониной культурные коды». «Это как?» «Да как? Мы-то с Фабричного оба. Она хоть и в городе уже полвека, а все одно поселок. Я с микрорайона, она с Мертвоносовки». «Чего?» «Ну, с генерала Ватутина, улица, что на кладбище ведет». «А?» «Познаешь, в Промашевском училище. Начали встречаться. Потом женились. Закончил я на отлично. Завод дал направление в машинститут. Уговорили, что я заканчиваю вышку, а она работает. Потом она пойдет учиться, когда я закончу или приработок найду. Ну, пошла работа, учеба. Потом Зойка родилась. Яслик, садик. Каждый раз ревела страшно, когда переводили из группы в группу. Вообще, пока малая была, резкая была. Помню, баба Христи ей под рубашку в рукава резинки сделала, чтобы варежки не теряла. Ну, папка как-то раз забирала садика. И не досмотрел, что она одну лишь варежку просунула. Вышли на улицу. И тут Зайка увидела, что за ней что-то волочится. Не поняв, испугалась. И как дала дёру с таким визгом, что меня самого испугало. Летит, визжит, а за ней варежка на резинке гонится, как собачонка. Только что за пятки не прикусывает. Так и жили. Я учился, она работала. У меня своя тусовка, свои большие проблемы. У нее коллектив маленький, дом и семья. Тогда уже стали появляться непонятки между нами. Как-то на новогоднем утреннике в садике вышел неприятный случай. Там был мальчик по прозвищу Ваня Козюля, из неблагополучной семьи. Ну, все родители сдали деньги на новогодний подарок, а его нет. Вышел Дед Мороз со Снегуркой, все дела. Стали раздавать коробки конфетные. Раз, и Зойки не хватило. Воспитка быстро сориентировалась, забрала у Вани, отдала дочи. Ну, пришли мои девки домой, рассказывают. Я говорю Тоньке: «Сдурела, вот нафига? Ну, отдали бы мальцу, что, бедно живем? Я бы Зайке в два раза больше купил. Да и понял бы ребенок даже тогда». А она вдруг уперлась. «Это чего ради я чужим голодранцам от собственного дитя отрывать должна?» Разругались в пыль. Но она так и не врубилась, из-за чего такая склока вышла. «Родители что?» «А что родители? Батя у нее умер. Царствие небесное, хороший был мужик дядя Миша. Помню, как не приедет, перед порогом прокашляется, заходит. И как ни в чем не бывало. Ну как вы тут, ежики? Долго умирал от своего силикоза Грозовского, но все равно шутил. Как-то пришла медсестра клизму делать. Повесила эту грелку над кроватью, воткнула клистер. Ну и ждет, пока стечет. А он загодя набрал воды полон рот из кружки. И лежит, струйка изо рта пускает. Бедную женщину чуть Кондратий не хватил, как увидела тот прямоток. Баба Христя тяжело переживала его уход. И когда мы разводились, только головой качала. А была юморная. Раз привела Зойку из садика и спрашивает строго: «Воспитательница говорит, что ты целовалась с Толиком, это правда?» Малая обреченно кивает головой. Христя зловещим голосом: «Все, теперь у тебя будут глисты». «А твои?» «Да мои что? Сын отрезанный, ломоть, своей жизнью живет. Внучку любят безумно. И, похоже, наш развод особо и не обсуждают. Общаются между собой, в гости друг к дружке ходят. Зойка, небось, и сейчас уроки учит у одной из бабушек». «Любишь дочь?» «Ну, так зайчонок, как иначе? Все детство дурил малую. Года 4 было, решили санки подарить. И спросили, хочет ли. Ребенок завелся. Ну, накидали договорных условий, прослушаться и хорошо себя вести. Хотя никто ничего не исполнял, понятное дело. В новогоднюю ночь поставили подарок под елку. Утром слышим топот босых ног до туалета. Бах, встали ноги. Через мгновение назад, в два раза быстрее. Прыгнув в постель. И перепуганным шепотом Тоньку тормоша: «Мама, санки!» На следующий год весной иду, вижу передвижной зверинец в сквере Проммаша. Прихожу домой. «Тонька, пойди погуляй с малой». Идем по дороге. Я ей сказки рассказываю, мол, куда пойдем, чего б ты хотела. А хочешь зверинец? Кто же не хочет? Ну, говорю, лады, сейчас наволшеблю тебе. Заходим за угол. Бах, ребенок остолбенел. Смотрит на зверинец, на папку, глазам не верит. Вот так. Наворожил зоопарк 5-летнему ребенку. До сих пор стыдно. А разошлись как? Как обычно. Проммаш уже на ладан дышал. Мы со своего ЗПК раз за разом отгружали пресс-формы и другое железо на лом. Я следом сам ушел к металлистам. Она в один из цехов при кладбище. Там вся Ватутина либо памятники делала, либо венки плела. Так и жили. Зойка то у одной бабушки, то у другой. Тонька утром бетон и крошку мраморную мешает. Днем на полировальной машинке стоит. А вечером, когда уж сил нет меня ждать и любить, сериалы смотрит. А у меня служебный Volkswagen, Любаша из бухгалтерии. И вообще совсем другая жизнь. Со скандалом ушел? Нет, практически. Последней каплей была история с Джафаром. Ну, это я его так называл. Сосед наш Макара, сейчас поди за лося ротой командует. Так вот, он на своей шестерке как-то сбил собаку. Огромный волкодав, метис овчарки с носорогом. Сбил, значит, и привез ко мне. Выручай, дескать, Макариха вместе с собакой из дому сраной метлой погонит. Рассказывал, мол, пусть пару дней перележит, а там пристроим. Ну, говорю, заноси. Приходит Тонька. Видит, лежит песик, ровно наполовину прихожей хватило. А тот уже отогрелся, очухался, переломанную лапу вдоль тела вытянул и тихонько урчит на входящих. Не рычит, но понятно, что лучше ей к нему не подходить. А у нас и так отношения были уже никуда. Ну, вечер она потерпела. Утром встает, а там лужа от двери до двери, и гора, я такую себя не выдавлю. Короче, чтоб не утомлять, приехал Макарыч и забрал нас с Джафаром к своей матушке. Так началась моя новая жизнь. А старая? Старая поломалась, как сигарета в трясущихся руках. Через полтора года началась война. Я здесь. Тонька в ополчении кашеварит, зайка по очереди у бабушек фабричным. Понятно. Видитесь? С малой, да. А с Тоней? Ну, о чем нам с ней? Все ж переговорено. Она живет с кем-нибудь? Не знаю, не интересовался. Мы стали чужими, когда еще в одной постели спали. Везучий ты на самом деле. Дочь любит тебя, будет помнить. Как папка ее бросил. Мамка как подрастет, подробности расскажет про остальное. А может и нет. Возможно, гордиться будет, ведь сама же воюет. Чувак, ты не представляешь той обиды. Это тебе не Паркер недостаточно золотой. Это, конечно, дар превратить любимую в Мегеру. Но кому я нужен такой одаренный? Значит, отгорел у тебя к ней. А то ж. На фронт бабы пошли. У меня Алена пыталась в минувосстановление работать, но не потянула. Что так? Нервы не выдержали, срывалась. Раз ума хватило тайком от меня через линию фронта партию наркоты провести. Ну и нарвались. Там чуток и я, конечно, накосорезил. Пришлось как-то рассказывать ей за бойца Ильина из артбригады. Да спросил, не подумавши, кого из наших старых знакомых можно нагнуть на той стороне, лекарство добыть. Жалко его было, как никого. Попал этот пацан под фосфорную мину. Обгорел от берцев до пояса. Только что хвостик спереди чудом не пострадал. Хотя пропалило ноги местами до костей сухожилий. Пачка операции, пересадками кожи все руки, спину и живот с него сняли прямоугольниками. Однако вытянули наши врачи. При этом половину медикаментов НЗ на него израсходовали. А лечение там еще на пару месяцев минимум. И нужны обезболивающие. Край нужны. Их вообще катастрофически не хватает. И это, как ты понимаешь, не аспиринчик. Они экономят, тянут как могут. Колят ему в два раза реже, чем стоило бы. А он на стены лезет. Говорит, что если бы вставал, то уже из окна выбросился. Моя это дело услышала втихаря, на ус намотала. Сама выяснила в клинике все назначения. Быстро списалась с кем-то по интернету на той стороне, и бывшие коллеги-безнесюки это дело прикупили. Но главное осталось, как доставить. Я бы не пустил, понятное дело. Поэтому она типа поехала к маме. Пристегнулась к евангелической миссии, сделала лицо попроще и рванула вместе с ними в Дивнозерский пропускной. «Огонь, девка!» «Ага. Туда прошли без затей. Обратно в 3, потому что в 5 переход закрывается, а ей до места встречи 100 километров в один конец. Она успевает привозить короб лекарств, распахивает ампулы в сумку по карманам, чуть ли не в трусы. Дом молитвы, машина волонтеров, сумки с вещами для беженцев и вперед на родину. На одном из блокпостов, в 20 километрах от перехода, их тормозят пьяные гвардейцы». Лежать боятся, кто чего, куда какие. Все вон, руки на машину, документы, вещи к осмотру. Около 100 ампул. И мы ведь знаем, что с 3 ударов прикладом по пальцам она расскажет, что это, кому именно и зачем. Она тоже не хуже нас с тобой все понимает. Однако евангелисты не в первый раз тут ездили. Во-первых, никто никуда не вышел. Во-вторых, они велели. Велели, Яков, пригласить к машине старшего. И в-третьих, сами начали петь гимны или псалмы. Что у них там положено в таких случаях петь? Нацики чуть выдохнули от такой резкости. Приходит старший. Как Алена рассказывала, такой себе жердяй в камуфляже. Очередной неадеквашка с повернутыми вовнутрь глазами. Говорит, ощущала, как внутри него колокотала дикая ненависть. И без разницы ему было, на кого ее выплеснуть. Навел резкость. Что да как. Объяснили, показали документы. Ведь это же протестантская миссия с какими-то международными гарантиями и соответствующими бумагами. Как раз для таких вот бабуинов, прикрутившим себе точку на дороге. Тот с пьяных глаз еще попытался бы ковать. Что-то пырхнул напоследок, но пастор с вежливой улыбкой патологоанатома тихо спросил. «Горе ищешь?» Нацик потупил для приличия, вернул документы и отсалютовал им напоследок. «Слава нации!» В бусике молчание. Тот набычился и снова уже с наездом. «Слава нации!» Молчание. Он начинает звереть. Вновь подошел к машине. Положил ствол в оконный проем и цедит. «Отвечать надо, слава героям, понятно?» Отошел от машины, гаркает. Слава нации! И тут миссия прекрасно поставленными голосами слаженным хором в ответе. Слава богу! Тот моргнул полтора раза, посмотрел на подельников на блокпосту и, махнув рукой обреченно, вымолвил. Ну ладно, тогда счастливо. Алена по возвращении залпом всосала полбутылки конины. Потом всю ночь по очереди обнималась с унитазом и колотилась в холодном поту под двумя зимними одеялами. «Спасли парня!» «Да, но ходит с двумя костылями. И не факт, что когда-нибудь пойдет без них». «А девка-то твоя огонь!» «Да кто спорит?» «Она у тебя боговерующая, что ли?» «Кто? Алена?» «Да, как обычно, пару раз в год на праздники бегает в церковь возле дома». «Ты и столько не ходишь!» «Да, я по работе обычно. Одним словом, верую, конечно, но сам». «Да, понятно. И я такой. Тоже вот не верил. Баба Христя та Зойку с детства учила. Говорит ей, если что, ты внученька у Бога проси». Зайчка ей, «не знаю, что просить у Бога». Та в ответ, «попроси, внученька, чтоб молитва всегда исполнялась». «Ты че, ба, какая молитва? Ну, отче наш, например». «А что бы ты сейчас просил?» «Ну, дать возможность подмыться, трусы свежие, чтоб, если что, в морге не краснеть перед санитарами». «Я серьезно». «Я тоже. В наших условиях умереть, не обосравшись, уже достижение». «Это понятно. А по жизни?» «По жизни? Знаешь, наверное, чтобы Тонька поняла и простила. Не за баб моих, не за то, что бросил. Поняла, как я Зойку любил. Чтоб зла не держала и душ себе не рвала. Хорошая она баба. Мать преданная и жена была верная. Это я предал. Не вытянул ее вслед за собой, а не вытянув, поменял на свою новую жизнь, где ей уже не было места. И бросил». «А я бы за Игорька попросил». «Это кто?» «Мальчика с первого детдома». «Если не хочешь, не рассказывай». «Да там нечего рассказывать толком. Оно где-то под небом сидело, и вот только сейчас до сердца упало. Работали от министерства. Новогодние утренники под детдомам. Считай, меньше месяца назад. Подрядился я в Деда Мороза. Алену взял Снегуркой. Начали работать утренник. Детвора визжит от восторга. Они все лето и осень в подвале просидели, еще не отошли толком. От хлопка дверью падают на пол, как учили, ручками голову закрывают. Отработали здорово. Вдохновенно выступили. Раздаем подарки от Минвосстановления. Малышня лезет на руки обниматься. Одна девчонка говорит Алене, что та очень красивая. Моя как-то сдерживается, начинает задирать голову и ловит потекшую тушь. И тут меня как током. «Ну, говори!» Мальчик, маленький совсем, лет 5, обнимает за ногу и вдруг, обреченно, не надеясь, говорит: «Забери меня!» «И дальше?» «И все. Мы уходим. Говорим с Аленой, пьем на кухне коньяк. Опять говорим, опять пьем и ничего не делаем. Потому что сложно. Потому что война. Потому что не знаем, что будет завтра. Потому что сегодня я уже в чистовой, а она там рыдает на моем диване. А ребенок в детдоме и ждет Дедушку Мороза, суку конченую. И звать его Игорек. И он самый добрый и ласковый мальчик в группе. Каждый день спрашивает у нянечек, найдут ли его папу и маму. А я лично знаю всех зампредов и всех министров. А я мог бы в любой день подойти, объяснить и забрать пацана. Минуя любые процедуры и любую волокиту. И был бы у Игорька дом. И была бы у него мама. И хрен тогда на того несостоявшегося отца, которого не сегодня-завтра грохнут, как собаку. Но я этого не сделал по тысяче убедительных «но». И уже не сделаю. И вот я здесь. Алена без 5 минут вдова. А Игорек спрашивает, где его родители. Возможно, судьба 3 раза пыталась подарить мне сына. 2 мы убили в абортарии. А от 3-й попытки отвернулись в детдоме. «Чувак, я тебе не судья!» «Мне судьи не нужны. Мне бы самому себя простить».